Винтовые лестницы уходили вглубь к сокровищницам, складам, оружейням, кузницам и горнилам. Вращались железные маховики, неумолчно стучали молоты. Скважины изрыгали дымные струи и клубы в красных, синих и ядовито-зеленых отсветах. Дороги меж цепей вели к центру, к башне причудливой формы. Ее воздвигли древние строители, те самые, что вытесали скалистую ограду Изенгарда. Казалось, однако же, что людям такое не под силу, что это отросток костей земных, увечья разверзнутых гор. Гигантскую глинцевито-черную башню образовали четыре сросшихся граненых столпа. Лишь наверху, на высоте 500 футов, над равниной, они вновь расходились кинжальными остриями. Посредине этой каменной короны была круглая площадка, и на ее зеркальном полу проступали таинственные письмена. Ортханг — так называлась мрачная цитадель Сарумана, и волею судеб, а может и случайно, имя это по-эльфийски значило «клык-гора», а по-древнерестанийски «лукавый ум». Могучей и дивной крепостью был Изенгард, и многие тысячи лет хранил он великолепие. Обитали здесь и великие воеводы, стражи западных пределов Гондора, и мудрецы-звездочеты, но Саруман медленно и упорно перестраивал его в угоду своим злокозненным планам и думал, что он великий, несравненный, искусный зодчий. На самом же деле, все его выдумки и ухищрения, на которые он разменял былую мудрость, и которые мнились ему детищами собственного хитроумия, сначала до конца были подсказаны из Мордора. Строил он не что иное, как раболепную копию, игрушечное подобие Барад-дура, великой черной твердыни с ее бастионами, оружейнями, темницами и огнедышащими горнилами, и тамошний властелин в непомерном своем могуществе злорадно и горделиво смеялся над незадачливым и ничтожным соперником. Таков был оплот Сарумана, так его описывала молва, хотя очевидцев и не было, ибо не помнилось рестанийцам, чтобы кто-нибудь из них проник за крепостные врата, а те немногие, кто там побывал, те, вроде Гнилоуста, ездили туда тайком и держали язык за зубами. Гэндальф проехал мимо столба с изваянием длани, и тут конники заметили, что длань-то вовсе не белая, а точно испятнанная засохшей кровью, и вблизи стало видно, что ногти ее побагровели. Гэндальф углубился в туман, и они нехотя последовали за ним. Кругом, словно после половодья, разлились широкие лужи, поблескивали колдобины, налитые водой, журчали в камнях ручьи. Наконец Гэндальф остановился, сделал им знак приблизиться, и они выехали из тумана. Бледный послеполуденный солнечный свет охватил ворота Изенгарда. А ворот не было. Ворота, сорванные с петель и покореженные, валялись поодаль среди руин, обломков и бескрайней свалки щебня. Входная арка уцелела, но за ней тянулась расселена, туннель, лишенный кровли. По обеим его сторонам стены были проломлены, сторожевые башни сшиблены и стоптаны в прах. Если бы океан во всей своей ярости обрушился на горную крепь, и то бы он столько не наворотил. А в кольце полуразваленных скал дымилась и пузырилась залитая водой огромная каменная чаша. Испуская пары, колыхалось месиво балок и брусьи, сундуков и ларей и всяческой прочей утвари. Искривленные, покосившиеся столбы торчали над паводком. Все дороги были затоплены, а каменный остров посредине окутан облаком пара. Но по-прежнему темной незыблемой твердыней возвышалась башня Ортханка, и мутные воды плескались у ее подножия.